Спасибо, майор. Он кивнул, еще раз закинул взглядом Чантера и в полном порядке отступил. А даже ради Нэнси служитель не позволил Чантеру подняться по лестнице, ведущей на трибуну для владельцев и тренеров. Мы смотрели заезд внизу. Чантер стоял рядом и через равные интервалы бормотал ругательство в адрес вонючей буржуазии. Колин Рус закончил вторым. Зрители возмущенно орали и рвали билеты. Нэнси выглядела так, будто к этому давно привыкла. В перерыве между двумя следующими заездами мы сидели на траве, и Чантер, пользуясь тем, что его никто не перебивал, сообщил нам свои взгляды на зло, которое представляет собой деньги, расизм, война, религия и брак. Это был обычный банальный треп, ничего нового. И я сидел и молчал. Во время своей проповеди Чантер дважды без предупреждения и не переставая говорить, протягивал руки и клал их на грудь Нэнси. И оба раза, не удивляясь, взяв за запястье, она сбрасывала руки с груди. Ни он, ни она вроде бы не считали, что такие действия нуждаются в комментариях. После очередного заезда, в котором Колин пришел третьим, Чантер заявил, что у него пересохло горло, и мы покорно последовали за ним в пар, чтобы он смазал пересохшие голосовые связки. Там сверхзанятая барменша налила нам 3 стакана кока-колы. Чантер тут же занялся своим стаканом, так что платить пришлось мне, что можно было предугадать заранее. Бар был наполнен наполовину, но большую часть пространства и внимания захватил высокий грубоватого вида мужчина, говоривший сильным австралийским акцентом. Нога у него была в гипсе, очевидно, недавно наложенном, потому что повязка отсвечивала белизной, и он стоял, опираясь на костыли, с которыми явно не умел обращаться. Его громкий смех перекрывал гул голосов в зале, и он то и дело извинялся за то, что наталкивался на посетителей. «Я еще не привык висеть на этих штуковинах, понимаете?» Чантер рассматривал с таким же видом, с каким вообще глядел на мир, с откровенным неодобрением. Здоровенный австралиец подошел к случайным знакомым и стал объяснять, что с ним случилось. «Поверите ли, не могу сказать, будто я жалею, что сломал лодыжку. Самое лучшее вложение капитала в моей жизни». Он громко и заразительно захохотал, и многие в баре усмехнулись. «Но, конечно, не Чантер. Понимаете, я только неделю назад застраховался и тут сломал ногу на этих ступеньках. Представляете, я получил за это 1000 фунтов стерлингов. Ничего себе подбадривающее лекарство от перелома, а? 1000 чертовых фунтов за то, что пролетел по ступенькам вниз, но не вверх же». Он опять громко захохотал, радуясь своей шутке. «А теперь выпьем и пойдем поставим ложечку этой манны небесной на моего друга Кенни Бейста». Я вздрогнул и посмотрел на часы. Приближалось назначенное время — 3:30. Кенни явно не посоветовал своему австралийскому другу не рисковать и не ставить на него. Но это абсолютно не мое дело. Сказать ему об этом было бы худшей услугой Кенни Бейсту. Здоровенный австралиец повис на костылях и заковылял из бара. 2 его приятеля последовали за ним. Любопытство в Чантере преодолело неприязнь к деньгам. «Кто?» — спросил он, никому не обращаясь. «Дал этому шизику 1000 фунтов за сломанную лодыжку». «Новый страховой фонд. А его создали специально для тех, кто ходит на скачки», — улыбнулась Нэнси. «Если произошел несчастный случай, фонд выплачивает им деньги. Я в подробностях не знаю, но слышала 2 раза, как люди говорили». «Страховка — это аморально», — проговорил Чантер, и, проскользнув за спину Нэнси, положил руки ей на живот. Нэнси отбросила их и шагнула в сторону. «По-моему, я не очень успешно справлялся с обязанностями телохранителя». Нэнси заявила, что именно этот заезд она хотела бы посмотреть как следует, и, оставив Чантера у подножия лестницы, проклинать буржуазию, уверенно двинулась вверх. Я, не спрашивая разрешения, последовал за ней.